Я сел на кровати и свесил ноги на пол. Что ж, с таймингом талисмана, похоже, стало все проясняться. Ладно, хватит на сегодня экспериментов. Даже таким молодым и здоровым юнцам, как я, требуется время для восстановления запасов семенной жидкости. В душ и можно будет до полуночи погонять в какую-нибудь игру или глянуть свежий сериальчик на компе. Я поправил свисающий с шеи кристалл и провел рукой по голове. А это что? Я непонимающе уставился на свою мокрую ладонь, обхватил голову двумя руками, все еще не веря. Так и есть, моя голова была мокрой, как после купания, и я понюхал ладони, и пахло морем. Какого? Глава 2, история 4, массажный салон. Ты уверен, что этот охренительно крутой магазинчик, торгующий лазерными мечами и ожерельями из клыков орков, находился именно здесь? Сашкин взгляд был полон упреков и нескрываемой обиды. Еще бы, так обломаться, после всего, что я ему наплел. Сам я лишь разводил руками и мычал нечто нечленораздельное, ибо внятных слов для объяснения у меня не находилось, как и не нашлось лавочки, где я прикупил талисман, в том месте, где она еще пару дней назад располагалась, и куда я заманил в воскресенье с утра Санька, пообещав ему целый короб чудес и праздничный мешок подарков, херов тачку. Да я тебе говорю, что эта нора была именно тут, выдавил я, растерянно озираясь. Вон засратая чебуречная, вон магазин надежды, дома, клумбы. Все это здесь было и в пятницу. Мы сюда пришли тем же путем, что и я тогда. Единственное, чего теперь нет в этом тупичке, это той самой ловчонки. И это было правдой. Там, где совсем недавно я уперся рогом в выкрашенную облупившейся краской дверь с заманчивой вывеской над входом, к моему полному изумлению оказалась кирпичная стена, соединяющая соседствующие жилой дом и парикмахерскую, а втиснутого меж ними магазина древних артефактов и след простыл. Такая вот петрушка. Можно было подумать, что стену возвели в попыхах, стремясь скрыть нахождение столько удивительного места, если бы не одно «но». Даже для такого профана в строительстве, как я, было понятно, что стену сложили еще при советской власти. «Какая-то грандиозная подстава выходит», – негодующе заявил Сашка, – на его простом круглом лице, усыпанном в районе носа редкими веснушками, отразилась целая палитра эмоций. «Вот только я не пойму одного, с чьей стороны? Вдупляешь? Да иди ты!» – нервно огрызнулся я, проводя пальцами по растрескавшемуся, выгоревшему на солнце старому кирпичу. «Делать мне больше нечего, как сочинять для тебя побасенки, а потом тащиться сюда, чтобы показать хер на палочке». Я был разочарован не меньше друга. Навернулась с грохотом моя гениальная идея разжиться на полках магазина старинными книгами, проясняющими суть моего талисмана, и желанные инструкции для глупых новичков по его рациональному использованию. Блять, в сердцах выругался я, и где-то в отдалении, в районе левого уха, но словно из головы раздался мерзкий такой, но уже знакомый смешок. Я дернулся и даже успел бросить обвинительный взгляд на Санька. Но тот, следуя моему примеру, увлеченно колупал выросшую перед нами стену. «Во-во, я бы добавил чего покрепче, но не люблю ругаться. Ты же знаешь», — Сашка постучал мыском кроссовка по кирпичной кладке и развел руками. «Ну, на нет и суда нет. Верю, дружище, что ты хотел как лучше. У меня остался единственный вопрос. Так какого хрена происходит и как ты так обрезался? Я к тому, что ты, может, перепутал улицы или чего подзабыл. Помню, ты тогда заболел вроде. Это уже не один вопрос», — проворчал я, делая шаг назад. Предобеденное солнце еще недостаточно высоко взмыло над городом, и его жаркие июньские лучи не попадали в тупичок, даря нам приятную прохладу и тень. «Не знаю, не знаю. Я тебе присягнуть готов, что был в этом магазине в пятницу вечером, и видел внутри кучи не просто интересных, а невероятных вещей. Угу, угу», к которым в комплекте прилагалась сексапильная продавщица латиноамериканской наружности с выпадающими из-за пазухи сиськами. «Ты говорил, мне хватило совести не встречаться с другом взглядами. Ну конечно, я не сказал ему, что вынес изнутри исчезнувшей лавочки самое весомое доказательство, талисман бога любви, который, кстати, я снял с шеи и упрятал в боковой карман джинсов, завернув в носовой платочек. Оставлять свою драгоценную игрушку дома я не стал бы ни при каких обстоятельствах. Сейфа у меня нет, а дверному замку я не слишком доверял», п. говорил. «И еще говорил, что до того момента я уже бывал здесь, на этой улице, но тоже, Представь, не замечал этого магазина. Он словно возник из ниоткуда. И теперь опять ушел туда же. Переиграл в Ведьмака, с завистью констатировал Санька. Эдак скоро перестанешь отличать явь от выдумки. Я невольно дернулся. До того его слова мне показались пророческими. От Сашки мое движение не ускользнуло. Он успокаивающе поднял руки. Да все, все, Леха, ты чего? Я прикалываюсь. Да и верю я тебе, повторяю. Просто нужно найти какое-то объяснение всей этой шняги. Ну не мог же реально этот фигов магазин раствориться в воздухе. Я был готов поверить во что угодно. Знал бы ты, приятель, что мне уже довелось испытать. Так может навернем по шаурме, раз уж притащились сюда. Саня приглашающий кивнул в сторону маленькой кафешки, работающей на вынос. А то стоим тут как два идиота и умиляемся на пустую стену. Я угощаю. Моему закадычному другу было известно о моих скудных финансовых возможностях. Не скажу, что он прям-таки навязчиво подкармливал меня, но угощал частенько. На деньги Сашок жадным не был. Под полотняным тентом стояло с пяток пластиковых столиков со стульями, и мы были единственными клиентами. Я уселся на скрипнувший под моим задом стул и все так же задумчиво уставился на отлично видную отсюда стену, выросшую на месте фасада пропавшей лавочки. Сашка меж тем направился к окошку заказывать шаурму. Может, мы пришли не в то время? Кто знает, вдруг этот магазинчик появлялся только по определенным дням и часам. Что, если наведаться сюда в следующую пятницу? Черт, да я уже начинаю всерьез воспринимать самые фантастические теории. Для меня стали размываться границы между вымыслом и правдой, не только между пластами реальности. Держи, передо мной бухнулась пластиковая тарелочка с ароматной горячей шаурмой, рядом примостилась запотевшая бутылочка грушевки. У меня невольно потекли слюни. Сашка уселся напротив меня и впился зубами в снедь. Неплохо, неплохо. Некоторое время мы молчали, отдавая дань вкусной еде и напиткам. Умяв половину шаурмы, Санька сделал глоток газировки, сытно рыгнул и как бы между прочим заявил. Я тут с одной девчулей познакомился. Я чуть не поперхнулся грушевкой. Кто? Сашка, неспешный уволень в на размер большей футболке и тщательно скрываемой близорукостью, видя мою реакцию, он не оскорбился, а отсалютовал куском шаурмы. Да, да, мой юный падаван, ты не ослышался. И кто она? Ну, зовут даму моего сердца Марианной, а о роде ее занятий я не справлялся. Но сразу скажу, что по фоткам она оставила очень положительные впечатления. По фоткам, у меня от сердца отлегло, все встало на свои места. Сашок забурился на какой-то очередной сайт знакомств. У нее и подружка есть, тоже одинокая. Ах, Санька, Санька, старый ты сводник. Что бы ты сказал, узнав о моих новых подружках, которые точно такие же виртуальные, как и твои, но словно по мановению волшебной палочки я могу перенестись к ним и как следует отжарить. Пусть тоже виртуально, но так ли неосязаемы мои фантазии, пробуждаемые к жизни талисманом? Вот тут уже меня начинали грызть вопросики. Нет, спасибо, я пас, ты же знаешь, я не особо жалую соцсети и всякие сайты знакомств. Вот и зря, так и просидишь всю дорогу на голодном пайке. Тоже мне, Казанова выискался. Я на красивых девок хоть в институте смотрю, на живых, замечу. А ты на фотке в компьютере таращишься. Доев шаурму, Сашка вытер жирные губы салфеткой и скорбно возвестил. Ты неисправим, волк-одиночка. Расстались мы на автобусной остановке. Сашка жил на другом конце города, в одном районе с моими родителями. Я же вернулся в свою квартирку. Перевалило за полдень. Возможно, я опять себя безосновательно накрутил, но заходя в подъезд, не мог отделаться от стойкого ощущения слежки за своей скромной персоной. Я с трудом сдерживался, чтобы не обернуться. И только войдя в темный зев подъезда, смог облегченно выдохнуть. Твою мать, да что я горожу, кому я сдался нахрен? Ну а если не я, а, к примеру, кое-что принадлежащее мне, талисман? У меня пересохли губы. Переступив порог прихожей, я окончательно избавился от чувства слежки, но меня ожидал некий сюрприз. Как я там на медне заявлял, помните, заперев за собой двери и разувшись, я окончательно и бесповоротно понял, что в моей квартирке кто-то шарился. Вот бывает у вас такое чувство, что что-то не так, что вокруг тебя происходит нечто, чему не можешь дать логического обоснования, чертовщина одним словом. Или ты понимаешь, что в твоих личных вещах кто-то рылся, а доказательств этому нет. Ну, в тот момент я испытал все это разом. Самое интересное, на первый взгляд ничего подозрительного я не увидел. Но отчего-то, войдя в свое жилище, я уже твердо знал, что в мое отсутствие тут кто-то побывал. Так что же все-таки заставило меня так думать, что было неправильным, не таким, как должно быть в моем временном пристанище. Я прошел из прихожей на кухню, попутно заглянул в ванную с туалетом, отправился в спальню. Вроде ничего необычного, никаких разодранных подушек, летающих по воздуху перьев, перевернутой мебели, ну ничего криминального. Однако ж уверенность в чьем-то постороннем вмешательстве лишь крепла. Я стоял посреди комнаты, судорожно сжимая в кармане штанов амулет, и из-под лобья осматривал все углы. Нет уж, да я уснуть не смогу, пока не пойму, что тут произошло. Уж больно много незначительных, казалось бы, мелочей стало накапливаться в моей тихой мирной жизни за последние два дня. То ощущение присутствия постороннего, то какие-то голоса, то непонятный смех на грани восприятия, теперь вот слежка и вероятный шмон моей берлоги. И все эти безобразия совпали с покупкой синего камушка. Ясен пень, что это не просто совпадение. Кто-то или что-то стало активно вмешиваться в мою жизнь. И это не на шутку пугало. Возможно ли, что я стал владельцем талисмана, мягко скажем, незаконно? Вдруг некий прежний владелец, у которого ушлые цыгане его увели, вычислил меня и хочет вернуть свое имущество. Выбившие меня из колеи несоответствие я обнаружил случайно. Это действительно была незначительная мелочь, но она была, и к ее появлению я не имел никакого отношения. На компьютерном столе, рядом с клавиатурой, на коврике у меня дремала беспроводная мышка. Еще утром она находилась на своем привычном месте, но сейчас она была сдвинута в сторону и лежала рядом с ковриком. Почему я так уверен в своих словах? Да потому что с утра, когда одевался, случайно уронил ее на пол. Поднял и аккуратно положил точно по центру коврика. Теперь же мышенция была сдвинута почти на 10 сантиметров. Я уставился на нее, будто мышь была живой. Кто-то пытался влезть в мой компьютер или случайно сдвинул мышь, пока рылся в столе. Конечно, еще был вариант, что в мое отсутствие забегала Светка или ее мать, но они всегда меня предупреждали. А выходя из квартиры, я захватил смартфон с собой и даже проверил, включен ли он. Так вот, мне они не звонили. Значит, тут побывал кто-то другой. Я присел на краешек кровати и поскреб зарастающий редкой щетиной подбородок. Во что я вляпался? Может, ну его нахрен, взять да и выбросить амулет в ближайшую мусорку, да еще громко заорать об этом на всю улицу? Но подобная мысль тут же отозвалась внутри протестующим воплем. Да это же кощунство. Талисман мой, честно куплен, и я никому ничего не должен. Такая корова нужна самому. Да уж, есть о чем поразмышлять на досуге. Расслабиться, мне нужно расслабиться. А то даже голова начала болеть от разных крамольных дум. Я уже на автомате избавился от одежды, лег голый на кровати, сжал талисман в кулаке. А что может быть лучше для расслабона хорошего массажа? Я лежал обнаженный на животе, укрытый в районе бедер тонкой простынею. Подо мной мягкий и удобный топчан, вокруг интимный полумрак и запах ароматизированных свечей. Температура воздуха самая комфортная. Скрипнула невидимая мне дверь, и в комнату салона вошла массажистка. «Добрый день, рада, что вы посетили нас. Хочется отдохнуть, все болит», – пожаловался я, поворачивая голову на бок. «Значит, вы пришли по адресу. Не волнуйтесь, мой массаж вы не забудете». Массажиста была невысокой стройной барышней лет 30 в коротком, до середины бедер халатике без рукавов, коротко стриженная, очень симпатичная шатенка с пухлыми губками и изящными сильными кистями рук. «Меня зовут Катя, и я сделаю все, чтобы доставить вам удовольствие». Она сноровисто намазала ладони специальным кремом и провела пальчиком по моему позвоночнику, вдоль спины, от затылка до копчика. Меня пронзила волна электричества. Вроде и ничего особого не сделала, а уже нравится. «Расслабьтесь, так, разомнем для начала наши мышцы, спинку, поясничку». Все мягкие обваливающие слова, произнесенные ласковым грудным голосом, она сопровождала уверенными, сильными и вместе с тем чертовски приятными движениями. Настоящий мастер. Она усердно массировала мою спину, обхватывая каждый квадратный сантиметр, опускалась ниже, останавливалась на уровне прикрытой простынею задницы. Мне стало до того хорошо, что я заурчал, как спящий кот. Ну вот, уже лучше. Наша спинка расслабилась, мышцы налились энергией. Перейдем к нашей попе. Ей тоже нужно расслабиться. Да бога ради. Катя убрала простыни, прикоснулась своими чудесными ручками к моему заду. Кожа на ягодицах тотчас пошла мурашками, а прижатый к топчину член закаменел. Катя начала усердно мять мои ягодицы, периодически раздвигая их и ныряя внутрь бедер. Каждый раз, когда ее влажные от крема горячие пальчики задевали мою подтянувшуюся мошонку, я сладко вздрагивал. Кончик прижатого к животу члена намок в предвкушении. Так, наша попочка расслабляется, вот она уже стала мягкой, упругой. Она такая довольная, видно, что ей нравится. Вот так, так, конечно, нравится. А кому не понравилось бы? Катя ловко и все настойчивее массировала мои ягодицы. Ее пальцы все чаще смещались к моему анусу. Секундочку, добавим немножко крема. Вот, теперь помассируем промежность. Это тоже нужно, поверьте. Верю, Катенька, верю. Вот лично тебе я сейчас верил больше всех. Массажистка начала надавливать большими пальцами на анус, тщательно его смазывая. При этом она все интенсивнее касалась мошонки, слегка натирая ее ладошкой. Про яички тоже не забудем. Вот, побольше крема, отлично. Она начала крепко сжимать и разжимать мошонку одной рукой и смазывать анус другой. Я застонал от наслаждения. Затем я почувствовал, как ее пальчик легко скользнул мне в задницу. Разработанная и тщательно смазанная дырочка не сопротивлялась. Это было невероятно. Ее пальчик полностью проник в мой зад, замер, давая с собой свыкнуться, а затем начал сокращаться в поступательно-возвратных движениях. Помассируем внутри. Это очень, очень полезно для простаты, да, с этим трудно поспорить. Я возбужденно сопел, разведя ноги пошире и чувствуя, что мой член сейчас прожжет в топчине дыру. Прекрасно. Сзади мы полностью расслаблены и восстановлены в тонусе. Переворачивайтесь на спинку. Я живо с облегчением выполнил ее указания. Мой освободившийся от давления член радостно торчал, загибаясь к животу. С головки свисала капелька смазки. Катя тут же схватилась обеими руками за мой пенис и легонько сжала. Вот, теперь помассируем нашего красавчика. Крема нам достаточно. Да и естественной смазки тоже. Все наши действия исключительно для здоровья, для пользы организма. Катя, глядя на меня как на любимого племянника, нежно скользила сжатой ладошкой по стволу члена, опускаясь до самого лобка и поднимаясь вверх, приглаживая большим пальцем скользкую головку. Второй ладошкой она вновь ласкала мне мошонку, то и дело ныряя указательным пальцем в мой анус. Я даже чуть приподнял бедра, облегчая нам обоим жизнь, и негромко стонал. У массажистки весело блестели глазки. Видно, что она получает от своей работы не меньшее удовольствие, чем я. Ее тонкий халатик прилипал к разгоряченному телу, обрисовывая полушария груди с затвердевшими сосками. Но в салоне главное правило для клиента гласило: «Получай, но не трогай». Конечно, я мог бы легко его изменить, но мне стало настолько классно, что ничего менять я уже не хотел. Ой, как нам хорошо. Наша попа расслабилась, писюнчик расслабляется. Не то слово, подруга. И в момент, когда ее пальчик особенно глубоко проник в мою дырочку, а ладошка снова коснулась головки, я еще сильнее приподнял таз, выгибаясь и, гортанно застонав, начал кончать, выплескивая струйки спермы прямо на ручку моей массажистки. Катя, расплывшись в счастливой улыбке, не останавливала движений, еще сильнее теребя извергающийся член, выдавливая из кончика последние капли. Ой, какие мы молодцы! Я открыл глаза и выдохнул. Боже, неужели в реальной жизни наслаждение от секса может быть больше, чем в моих фантазиях? Я взял с прикроватного столика салфетку и вытер забрызганный живот и лобок. Побриться, что ли, а то постоянно волосы слипаются. Не, нафиг, потом неделю чесаться будешь. Как-то ради прикола я уже проворачивал подобную штуку и мне не особо понравилось. И только сейчас я заметил, что, несмотря ни на что, я умудрился не выпустить зажатый в кулаке амулет, который забыл положить на грудь. Начинаю привыкать к работе камушка. Я встал с кровати, повесил талисман на шею и голышом почапал в ванную. После такой разрядки мне на какое-то время стало наплевать, подглядывает сейчас за мной кто-нибудь или нет. Глава 3. История 5. Кошмар. Воскресный день необратимо катился к завершению. Из квартиры я больше и носа не высовывал. После освежающего душа так и просидел в кресле за компьютером до самого вечера. Не мог оторваться от Fallout'а. Мне, как человеку, игравшему в эти доисторические игры, новое творение телевизионщиков очень даже зашло. Да и главная героиня мне понравилась, симпатяшка. Захватывающий сериал меня здорово отвлек. Неплохое дополнение после шикарного эротического массажа. Не отрываясь от экрана, Я то и дело мимоходом косился по сторонам, и пару раз мне казалось, что я вот-вот и все же успею уловить некие смазанные движения, что еще немного и мои глаза смогут зацепиться за что-то, что ускользало из поля зрения. А может, ближе к вечеру уже сказывалась накопившаяся за день усталость? Эй, скажете вы, друг, тебе всего 19 и ты на выходных не бетонные плиты ворочил, когда ты перетрудился-то? Все верно, но усталость одолевала не физическая, а моральная. Все-таки то, что произошло в моей жизни и так или иначе начало ее менять, трудно назвать ординарной повседневностью. Из мира постапокалиптической Америки меня вырвало обострившееся чувство голода. Так, незаметно я досиделся до позднего ужина. Проглотить что-нибудь более питательное, чем слюни, совсем не помешало бы. Я поставил проигрыватель на паузу и пошел на кухню. Заварил последнюю пачку биг-ланча, и скрошил в него же еще вполне приличные на вид две сосиски и налил большую кружку чаю. Кофе стараюсь пить только утром, в крайнем случае не позже обеда. И если не планировал заседать полночи, бодрствуя, вечером никогда не пил. А сегодня я собирался лечь спать пораньше. Завтра опять опостылевшие занятия. Ну ничего, еще две недели и полноценный отдых. Ах да, поморщился я, еще не забыть поговорить с преподом по электромеханике. У него как раз и были последние пары. Мне еще предстояла сомнительная честь встречать сантехника завтра в 3 пополудни. И ведь не отвертишься, после того позора, что я пережил в присутствии Светки. Пока заваривалась лапша, я в развалочку прошелся по квартирке, как бы невзначай оглядывая все закутки. Залез в шкаф, поочередно пооткрывал кухонные шкафчики, заглянул под кровать и не переставал громко ворчать, что, дескать, не помешало бы навести на следующих выходных уборку. Пылище развел, мама не горюй. Таким нехитрым способом я создавал впечатление, что никого и ничего постороннего не ищу, и что все мои действия связаны исключительно с желанием привести жилище в благопристойный вид. А у самого аж камень с души свалился, когда я убедился, что никто нигде не прячется. В тот момент я сам себе напоминал маленького ребенка, который ни почем не ляжет спать, пока не убедится, что под кроватью никто не затаился, и что, кого мне стесняться, зато спать буду спокойней. Я прогладил спрятанный под футболкой кулон, да и на талисман никто не наложит загребущую лапу, пока я буду в объятиях Морфея. Я вернулся на кухню и с аппетитом уничтожил приготовленный харч, запил чаем с завалящимися сухариками и решил, что теперь полностью готов к труду и обороне. И тут, как в детском стишке, зазвонил телефон. Я вернулся в спальню и взял дребезжащий на прикроватной тумбочке смартфон в руки. Неизвестный номер, не определяется Яндекс.Защитником как потенциально нежелательный. Вот такие вызовы я больше всего не люблю, и обычно не отвечаю. Кому надо, перезвонят еще раз. В крайнем случае на WhatsApp напишут, если это действительно настоящие безобидные люди. Но тут что-то дернуло меня поднести телефон к уху. «Алло», — хрипло выдохнул я, в динамике что-то отдаленно, не менее чем за 1000 световых лет от меня, шумело. По крайней мере звуки были совсем не такие, какие обычно слышишь, когда твой невидимый собеседник молчит, упорно не желая начать разговор первым. Я терпеливо повторил: «Алло, я слушаю», и снова шум. В таких-то случаях я железно отключаюсь. Моя ладонь вспотела. «Еще раз позвонишь, и жди проблем», — сорвался я, рыкнув в трубку. «Прокуратура тебя быстро вычислит, шутник. Будь осторожен в своих желаниях», — едва слышно донеслось из динамика. Даже непонятно, чей это был голос, мужской или женский. Тихий, тоскливый, будто бы и не живой вовсе. «Не приводи сны в СВ», — и связь оборвалась. Я, дыша как бегун-марафонец в конце дистанции, затравленно уставился на замолчавший гаджет. «Что за нах? Это уже не смешно, вашу мать, совсем не смешно». Я так пожалел, что ответил на этот звонок, что чуть самым постыдным образом не разревелся. «Еще немного и начну мамочку звать. Так, так, успокойся. Это мошенники. Всего-навсего старые добрые мошенники, обожающие такого рода розыгрыши. По канону жанра через минутку позвонят опять, и если ответишь, попросит немножко денежек». Я до рези в глазах всматривался в мерцающий на экране номер, а номерочек то не сотовый, стационарный, но код не нашего города, и вообще какой-то странный, больше похожий на произвольную мешанину цифр. Облизнув пересохшие губы, я нажал на кнопку вызова и с бухающим, словно отбойный молот, сердцем поднес трубку к уху. «Набранный вами номер не существует», — раздался бесстрастный голос робота-оператора. От облегчения я упал на кровать. Я до усрачки боялся, что опять услышу этот пустой неживой голос. Нет, не надо себя обманывать, никакие это не мошенники. Признать подобное равносильно запудриванию себе мозгов. Этот звонок так или иначе связан со всей потихоньку обволакивающей меня бодягой. Ну вот на какой хрен я взял трубу, и почему просто не выключил телефон и не закинул его куда подальше. Съеденная лапша с сосисками камнем встала у меня в желудке. Я бросился на кухню и жадно выдул полбутылки минералки из холодильника. Отдуваясь, я вытер вспотевший лоб и сжал свисающий с шеи кулон. Лядство какое-то, выругался я. Вернулся в спальню и растянулся на кровати. Так напугавший меня телефонный звонок напрочь отбил желание досматривать сериал. Я лежал, заложив руки за голову, и усердно размышлял. Рассказать все Саньку, про слежку, звонок, про непонятные тени и голоса, про все. Но тогда придется выложить правду и о талисмане бога Эроса. А этого мне не хотелось ни за какие коврижки. Да и втягивать друга в мои начавшие попахивать дерьмом делишки тоже не выглядело стоящей идеей. Зачем Сашке мои проблемы? Да и вряд ли он сможет мне в чем-то помочь. Рассказать отцу? Старик у меня нормальный мужик и в моем таком уж недалеком детстве был мне верным другом во всех моих играх. Но сейчас-то я вырос. Если папка мне и поверит, то начнет решать задачу с позиции взрослого мужчины, обращение в полицию и так далее. Этот вариант меня устраивал еще меньше. Или же я дую на воду, может, действительно меня просто кто-то пытается разыграть? Сейчас, размышляя над этим, мне подумалось, что голос из телефона мне показался смутно знакомым. Я не мог сказать, где и когда, но я уже слышал этот голос. Наверное, твою мать, хорош, хорош себя накручивать. Не хотелось поехать крышей и загреметь на дурочку. Скорее всего, моим страхам есть толковые объяснения. Надо только дойти до них, додуматься. И походу придется этим заниматься самому. Никого втягивать в свои разборки с чертовщиной я не собирался. Ни родителей, ни Санька. Все, надо ложиться спать. Раздеваемся и на боковую. Никаких свиданий, никаких погружений в талисман. Обычный крепкий и здоровый ночной сон. Как всегда было до того в моей жизни. Сейчас это самое то, что мне нужно. Растянувшись на постели, я снял кулон и положил под подушку. Пусть лучше будет под рукой, от греха подальше. Мои веки становились все тяжелее. Эмоционально вымотавшись, я начал засыпать, стоило устроиться поудобнее и расслабленно потянуться. Сон, мне нужно выспаться. И пусть мне ничего не снится. Увы, моему нехитрому желанию сбыться в ту ночь было не суждено. Я слышал, что самые яркие и запоминающиеся сны в детстве. Чем старше ты становишься, тем невзрачнее и бледнее выглядит сновидение. Эмоции притупляются и тебе становится все тяжелее запоминать пришедшие со снами истории. Возможно, когда-то я обязательно это испытаю лично на себе. Но пока я не сильно далеко отодвинулся от детского возраста и сны мне продолжали сниться сочными и достоверными. Часто мокрыми. Это уж как неотделимая от моей рутинной жизни данность. Я всегда хорошо запоминал сновидения и мог в мельчайших подробностях наутро рассказать все, что видел, спящим, ночью. Иногда мне снились кошмары, такие же яркие, как и эротические сны. И если после снов отрахит и отделывался влажными после полюции трусами, то мои кошмары заставляли зачастую просыпаться в холодном поту, а потом еще долго трястись под одеялом, прислушиваясь к каждому шороху в темной спальне. Но кошмары в основном снились в детстве, когда психика была совсем не окрепшая, а я был излишне впечатлительным. Нынче они все реже посещали меня, можно сказать, я и забыл, когда последний раз во сне видел что-то действительно пугающее, что заставляло с приглушенным вскриком, вздрагивая, просыпаться. В эту ночь кошмары вернулись. Вырубился, повторюсь, я быстро. Сон пришел внезапно, словно из ниоткуда. Ты только плавал в безмятежной беспробудной темноте и тут раз, в твоем расслабленном мозгу включили цветное кино. Поначалу я даже подумал, что опять нырнул в оживленную амулетом Эроса фантазию. До того реалистичным и четким на восприятие выглядел этот сон. Я обнаружил себя в странном доме. Я сидел за длинным столом в большой комнате. Окружавшее меня убранство поражало детализацией и цветами. И благодаря такой яркой картинке я сразу понял, что нахожусь в старинной русской избе. Ошибка была исключена. Рубленые стены, прочный дубовый стол, такие же лавки по обе стороны от стола, нарядная скатерть, на стенах приятная глазу вышивка, в углу икона, возле входных дверей низкая скамеечка. Еще одна дверь, занавешенная отрезом холста, вела вглубь дома. Я не удивлюсь, если там обнаружится настоящая русская печь. Вместе со мной в комнате находилось еще несколько весьма колоритных персонажей. На моей стороне сидела молоденькая девушка в вышитом цветами длинном платье и под стать ей паренек в косоворотке. Они были похожи как брат с сестрой. Я сидел на краю, рядом с входной дверью, запертый, как только сейчас рассмотрел, на массивный железный засов с проушинами. Напротив нас троих чинно и смирно сидело еще три человека. Женщина средних лет с длинной русой косой, в старинном русском сарафане и блуждающей на тонких губах улыбкой. Компанию ей составлял мужик звероватого вида, заросший черной бородой с усами, и совсем древний дедок, дремавший в обнимку с клюкой. Казалось, ткни его пальцем и он рассыплется. Да, компания до того чудная, что я даже не знал, что и думать. Нет, на мою сексуальную фантазию это никак не катило. И пусть тихо сидевшая рядом со мной милашка была вполне ничего, но вот видеть всех остальных участниками вероятной оргии совершенно не хотелось. Любопытно. На пустом столе внезапно появилась столовая утварь. Деревянные миски, расписные ложки, чугунки. Но самой снеди видно не было. Я внезапно ощутил нарастающее беспокойство. Уж очень мне не нравилась царящая в этой безобидной на первый взгляд нарядная избе гнетущая тишина. Все молчали. У нас сегодня на обед наваристая мясная похлебка, мои сладкие, заставив меня дернуться, внезапно произнесла молодая женщина. Не переставая улыбаться, она обвела стол приглашающим жестом. «Ну что же вы, наполняйте миски». В комнате запахло вкусно и ароматно. Вот это уже и впрямь любопытно. Вы можете с уверенностью сказать, что в обычных снах ощущаете какие-то запахи вообще. Посреди стола вырос большущий горшок, до краев наполненный пряной наваристой похлебкой. Все, за исключением меня, налупасили полные миски и с завидным аппетитом принялись наворачивать за обе щеки. Даже древний дедок оживился. Один я не притронулся к еде. Отчего-то мне стало ясно, что есть это варево нельзя. Я сидел, словно кол проглотивший, и изо всех сил старался делать вид, что меня тут вообще нет. А что же наш дорогой гость не ест? Облизнув ложку, обратила на меня внимание хозяйка избы. Все домочадцы тут же повернули головы в мою сторону. Под осуждающим взглядом их глаз я невольно растерялся. «Не ем мясо», — нашелся я с ответом. Заплесневелого вида старик неодобрительно прошамкал. «Он мне не нравится». Заросший косматый мужик до хруста сжал в кулаке ложку, больше похожую на половник, и прорычал. «Не уважает наш дом и лезет не в свои дела», — пропела ангельским голоском женщина, с пониманием глядя на меня. «О чем это она? Что-то мне окончательно перестало тут нравиться». Я заерзал по лавке и сказал, глядя на выход: «Не хочу больше вас стеснять. Пойду, пожалуй». «Так быстро?» – удивилась хозяйка. «Странно, что до сих пор не подали голоса похожие на брата с сестрой юнцы. Они просто молча буравили меня лишенных всяких эмоций взглядами. Я так старалась, готовила обед, чтобы угодить нашему разлюбезному гостю. Ты только посмотри, все самое вкусное еще в горшке». Она перегнулась через стол и ловко подцепила деревянным половником что-то с самого дна. Когда я увидел, что она выловила, то чуть не сблеванул. Я так отшатнулся, что едва не слетел с лавки. С половника свисала маленькая детская кисть, уваренная до белесого цвета и только каким-то чудом не разваливающаяся. От запаха похлебки меня затошнило, к горлу подступил ком, а тело обдало жаром. «Что за дьявольщина? Я специально для тебя сварила самого жирного и вкусного мальчика из всех наших запасов, а ты нос воротишь?» Меняя добродушный тон, злобно зашипела женщина, раздувая ноздри. Я выскочил из-за стола и бросился к двери. «Ох ты ж, в проушинах засова уже висел огромный амбарный замок. Нечего и думать, что я смогу его сломать». Я развернулся, прижимаясь спиной к двери. Обитатели этого жуткого дома смотрели на меня, а женщина продолжал протягивать в мою сторону половник с ужасным содержимым. «Тебя просили быть осторожным в своих желаниях», — внезапно сказала молоденькая девушка. Ее предполагаемый брат добавил: «Ты хочешь привести сны в свой мир? Да ни хрена уже я не хотел», — чуть не взвыл я, всеми силами пытаясь спиной выдавить дверь. «Я домой хочу, в свою квартиру, проснуться хочу, упыри вы херовы». В яркой до того горнице стало темнеть, и это была не игра света. Словно кто-то снаружи закрывал ставнями занавешенные узорчатыми шторками окна. Тени поползли по лицам обитателей дома, по деревянному натертому воском полу. Я чуть ли не трясся от страха, но проснуться никак не мог. Видя мой испуг, хозяйка небрежно бросила поварешку в горшок и ткнула в меня костлявым пальцем с весьма хищным на вид заостренным ногтем. «Ты не боишься заиграться, мальчик? Есть вещи во всех мирах одинаковые и никому не подвластные. Кто ты такой, чтобы играть в игры для высших существ? А кто такие вы?» Отважился огрызнуться я. Женщина расхохоталась. К ее хохоту присоединились остальные. Разноголосица получилась до того жуткой, что кровь стыла в венах. Казалось, стая бешеных собак научилась смеяться по-человечески. Мне окончательно поплохело. Я заткнул уши, но это не помогло. Смех исчез так же внезапно, как и родился. «Кто такие мы? Мы твое подсознание, дурачок». Женщина в театральном жесте развела руками. Сарафан на ней разошелся по швам, сползая с худого костлявого тела. Грудная клетка с отвисшими плоскими грудями с треском лопнула. Женщина ухватилась пальцами за обломки ребер и с яростным воплем рванула в разные стороны. Из брызнувшего черной вонючей кровью провала водопадом хлынули извивающиеся в ихоре жирные кольчатые черви, падая бесконечным потоком на стол и заливая пол. Женщина орала не умолкая, ей вторила остальная компания, визжа и завывая на разные голоса. Мне показалось, что я сошел с ума. Всхлипнув от бессилия, я откинул голову назад и здорово приложился затылком к дубовой поверхности двери. Острая боль пронзила голову, и я с истошным криком проснулся. Замахал руками, как ветряная мельница, и чуть не свалился с кровати. Тяжело дыша, я таращился в окружающую меня темноту. Стояла глубокая тихая ночь. Я слушал воинственный стук своего сердца и обливался потом. Дико болела голова в районе затылка. Что это было? Что сейчас со мной произошло? Я схватил смартфон, дрожащими пальцами включил фонарик и положил рядом с подушкой. Ну хоть какой-то свет. Тени, убегая, ринулись в углы спальни. Я откинулся на мокрую от пота простыни, застыл. Хотелось забыть этот кошмар и никогда не вспоминать о нем. Но я понимал, что прошу слишком много. Такое не забывают. И еще мне показалось, что в этом сне я увидел и услышал много не только страшного и омерзительного, но и важного. Глава 4. История 6. Учительница и вилы. На учебу я в итоге не поехал. Тупо проспал после ночной мозготряски. Да и желания, если честно, не было никакого. С трудом продрав глаза в 10 часу утра, я хоть сообразил позвонить Николаенко и, сославшись на жуткую боль в организме, отпроситься на денек, отлежаться, подлечиться. Николаенко Александр Викторович был преподавателем по общим отраслям энергетики. Хороший мужик старой закалки предпенсионного возраста. Возможно, он и понял, что я халтурю, но сильно не наезжал, пообещавшись прикрыть меня. Вот и ладушки. Убиваю прям с утра двух зайцев, и учебу прогуляю, и дождусь спокойно долбанного сантехника из ЖЭКа. Что-то в последнее время посещение института стало меня напрягать. Скорее бы каникулы, что ли. По поводу стипендий тоже можно не волноваться. Я знал, что положенные мне по закону крохи упадут на карточку сегодня после обеда. Так что как только разберусь с сантехником, прошвырнусь к ближайшим магазинам на закупку хавки. Пока же мне хотелось разобраться в том, что произошло ночью. Признаться, приснившийся кошмар был до того реалистичным, что привкус его фантасмагорического безумия я до сих пор ощущал на кончике языка. Стоило зажмуриться, и мне мерещились выпадающие из пролома в грудине бесноватой ведьмы копошащиеся отвратные черви, а от отголосков застрявшего в ушах сумасшедшего воя до сих пор хотелось втягивать голову в плечи. И как же болел затылок. Удар о дубовую дверь, который меня разбудил и спас, отразился на моей бедовой головушке и в реальной жизни. Башка так болела, что пришлось закинуться парой таблеток пенталгина. Посетив ванную и приведя себя в порядок, я достал из-под подушки мой драгоценный талисман и повесил на шею. Ух, как я думать начал, а, не дай бог скоро начну лысеть, плюгавить и ползать на четвереньках. Слюнявя мерзким голоском, моя прелея есть. Да ну нах, от эдакой мыслишки меня аж в пот бросило. Эгегей, а нет ли у моего, вот, опять, камушка еще каких-то побочек, о которых разлюбезная цыганочка просто как бы забыла упомянуть. Вдруг чрезмерно долгое владение этой штукой превратит меня в подобие славного доброго Голлума, БРРР. Но я надеюсь, этого не произойдет, и мы будем жить долго и счастливо. С надеждой проворковал я сам себе, поглаживая камень через ткань футболки. И опять мне показалось, что в левом ухе раздался едва слышимый мерзкий хохоток. Я с наслаждением почесал в ушной раковине. Хихиканье тотчас исчезло. Похоже, я к этой дуристике уже начинаю привыкать, Помрачнел я, херово. Так чем же мне убить время до прихода представителя ЖЭКа, выйти на прогулку или же нырнуть в фантазию талисмана, подышать свежим воздухом, еще не наполнившимся летним зноем, или скинуть напряжение после жуткой ночки? Усилием воли я заставил себя убрать руку с камня. Не хватало еще залипнуть в мире иллюзии и прозевать все на свете. Попадать в очередной раз в просак не очень-то и хотелось. Вот выпровожу сантехника и тогда всласть надрачусь, никуда это от меня не денется. Лучше пока Fallout досмотрю. Включив компьютер, я с опаской просмотрел смартфон. Не приходили ли на выключенный гаджет, пока я спал, подозрительные звонки или не дай бог сообщения. Фух, вроде никто не домогался моей несчастной персоны. Хренушки, я и раньше не был большим охотником отвечать на незнакомые номера, а теперь и подавно в руки трубку не возьму, если будет звонить кто левый. Сантехник заявился на порядок раньше ожидания, где-то в районе 2 PM. Откликался на дядю Витю и напоминал гнома Гимли из фильмов Питера Джексона. Про таких еще говорят, метр в кепке и в прыжке, но поперек себя шире. Добавить походку в развалочку, как у медведя, густые пшеничные усы, почти полное отсутствие шеи, густой баритон и апа, только боевой кирки или молота не хватает. Синяя спецовка чуть не трещала на его покатых плечах, а мощные руки были покрыты густым слоем ворса. Одним словом, весьма колоритная личность, и рот не затыкал ни на секунду. «Ты бы видел свою хозяйку, когда она была в самом соку», — увлеченно рассказывал он, сноровисто крутя какие-то непонятные мне гайки. Дядя Витя умостился под раковиной, где и находился подлежащий замене счетчик, и жизнерадостно трещал мне в уши. «Вот эта баба была, скажу я тебе, и жопа, и сисены, в жизни таких не видел. Светка, что ли?» Не подумав, ляпнул я. «Сам ты Светка. У Светки сиськи меньше, чем у меня. Я тебе про Зинку толкую». Дядя Витя сунул волосатую клешню в монтерскую сумку и вытащил новый счетчик. «Я ж тут живу уже лет 30, и Зинку со школы знаю. Да и кто ее тут не знает? Вон возьми хоть мужиков из 7-го подъезда, такого тебе про нее расскажут, закачаешься». А с виду порядочная женщина, осторожно заметил я, прислонившись плечом к дверному косяку и позевывая. Остаток ночи спал ужасно, глаза слипались сами собой. Достойнейшая во всех смыслах баба, никто ж не спорит, но по молодухе мужичков любила, любила, этого не отнять. Так, в общем, ежели посчастливится залезть к ней в трусы, то считай, сладким на ночь обеспечен. Я скромно промолчал. Насчет своей домохозяйки, в отличие от ее дочки, я не имел абсолютно никаких пошлых видов. Вот Светку бы я накернил, это да, и не только во сне. Ну, вроде все, с кряхтением дядя Витя выпрямился, повернул кран, с видом профессионала уставился на струю воды, посмотрел на установленный счетчик и черканул что-то в потрепанном журнале. Протянул мне. «Расписываться будешь?» «Ни за что», — отпрянул я. «Придется вам ловить Зинаиду, чтобы взять у нее автограф». Сантехник ни капли не расстроился. Подхватив сумку, он глянул на меня снизу вверх, заговорщицки подмигнул. «Вот и ладушки, будет лишний повод ущипнуть ее за задницу. Бывай, малый». Едва не раздавив своей лапищей все хрящи в моей хрупкой ладони, дядя Витя, посвистывая, двинулся на выход. Невольно морщись, я закрыл за ним дверь и обвел взглядом прихожую. Подождал чуток и громко сказал: «Наверное, и я пойду. Продуктами хоть затарюсь. Для кого я это говорю и не начал ли я бредить, спросите вы. А все дело в том, что пока сантехник копался со счетчиком, у меня опять возникло ощущение слежки. Словно некто, проникший в квартиру, с любопытством наблюдал за манипуляциями дяди Вити. Домовой шалит или что? Повторюсь в который раз, я был уже готов поверить во что угодно, от существования инопланетян до всемирного заговора масонов. Ближе к вечеру, освободившись от нехитрых рутинных дел, я почувствовал, как талисман буквально жжет мне кожу на груди, а в паху сладко зудит. Тут же остро захотелось отбросить все бренное и окунуться в иллюзорный мир, где я смогу воплотить любое желание. Это заманивает, ребята, знали бы вы как. Возможно, что я уже становлюсь своего рода наркоманом. Да пофиг, я в любой момент могу избавиться от этой синей безделушки и зажить прежней жизнью, если уж совсем прижмет. Да, тогда я еще был изрядно наивен. Признайтесь, в школе, в вашем классе, обязательно была девочка, которая у вас с определенного возраста вызывала повышенное слюноотделение, которую хотелось ущипнуть за попу, поцеловать, а в старших классах и вовсе оприходовать по полной программе. В моем случае таких девчонок было целых две, Аня и Оксана. Но даже они меркли на фоне Елены Ивановны. Наша учительница русского языка и литературы была ну очень сексапильной и обжигающей на вид штучкой. Она до того круто выглядела, что нам, 16-летним пацанам, казалось сбежавшей со съемок порнофильма о развратной училке актрисой. Разумеется, каждый из нас хотел ее отодрать. И вот я опять в школе, сижу за своей партой в последнем ряду, на носу выпускной, а у доски она, гроза нашей эрекции и ангел наших мокрых снов. Девчонки смотрят на нее с плохо скрываемой завистью, пацаны с нескрываемым вожделением. Однажды, в классе в 10-м, наверное, я до того залюбовался ее округлой попочкой, обтянутой строгими черными брючками, что кончил в трусы прямо на уроке. До того перевозбудился. Прозреваю, подобные казусы происходили не только со мной, потому что ну уж больно часто на ее уроках мои одноклассники внезапно отпрашивались в туалет и стремглав вылетали из класса, а возвращались довольными и умиротворенными. Елена Ивановна, сногсшибательная брюнетка 25 лет с шикарной фигурой и убийственным взглядом, ради которого хотелось идти под пули. Она стояла у доски, что-то писала мелом и вкладывала в наши головы совершенно непонятные нам правила русской речи. Не знаю, как другие, а я пропускал все слова учительницы мимо ушей, любуясь исключительно ее красотой. Сегодня она была особенно хороша в телесного цвета чулках, черной строгой юбке и белой блузе. Аккуратно расчесанные густые волосы, в которые хотелось зарыться лицом, пухлые чувственные губы, большие глаза с неизменным томным выражением. Как однажды заметил Юрок, мой одноклассник, у Елены Ивановны такой взгляд, словно она не слазит с члена. Я нетерпеливо заерзал на стуле. Мой член уже давно стоял торчком, мусоля мокрой головкой трусы. Урок постепенно катился к завершению. Хорошо, что последний. Потом сразу домой и в туалет, вздрачнуть как следует. Отец был на работе, а мама на мои частые заседания в уборной не обращала должного внимания. Может, думала, что я запорами маюсь. Елена Ивановна вернулась за свой стол и, раскрыв перед собой классный журнал, задумчиво сунула в рот авторучку. Ее коралловые губки легонько сомкнулись на пластмассовой трубочке, а с десяток половозрелых пацанов чуть не рухнули в обморок. Я натужно сглотнул. Специально так делает, что ли? Ее высокая полная грудь едва не заставляла отрываться пуговки на блузке. От моих то штанов пуговицы точно чуть не отлетали. Прозвенел звонок. Все словно очнулись, и класс наполнился обычной в таких случаях суетой. Каждому хотелось поскорее свалить из школы. Я бросил учебник с тетрадью в рюкзак и уже готовился подниматься, когда меня остановил негромкий мелодичный голос учительницы. «Грачев Алексей, ты, пожалуйста, останься». «Зачем?» – немного растерянно брякнул я, садясь обратно за парту. Все мои одноклассники уже выбежали в коридор. Некоторые удивленно на меня оглядывались. Да я и сам ни черта не понимал. Сексапильная русичка не имела привычки оставлять кого-либо после уроков. «Поговорим о твоем поведении, Леша», – тяжело вздохнула учительница. Она встала, звонко цокая каблучками подошла к двери и закрыла ее, и провернула в замочной скважине ключ. Повернулась и пристально посмотрела на меня. От ее волоокого взгляда меня прошиб пот, а она провела язычком по губам, и я чуть не свалился под стол. «А что с моим поведением?» Начал заикаться я, наблюдая, как Елена Ивановна не спеша приближается ко мне, загадочно улыбаясь. Вот она оперлась ладошками о край парты, наклонилась и с придыханием прошептала прямо мне на ухо: «Твое поведение характерно для очень плохих мальчиков, Лешенька». Меня обдало таким жаром, что казалось, рядом со мной проснулся вулкан. Миллионы мурашек пробежали по моему телу, а в паху стало до того тесно и влажно, что хоть волком вой. От Елены Ивановны пахло самым чудесным образом, невероятной смесью дорогих духов, легкого запаха пота и едва уловимого аромата женского вожделения. «Дьявол, да она же хочет совратить меня, невинного старшеклассника, зараза такая! И как этому противостоять?» Мои глаза встретились с ее, а прерывистое дыхание напоминало звуки проколотой шины. «Я давно заметила, как ты на меня смотришь», промурлыкала она и легонько дунула вверх, взметая упавшую прядь черных волос. «Признайся, ты представляешь меня голенькой, когда мастурбируешь». И не один раз, признался я, всей грудью вдыхая ее чудесный запах. «И когда кончаю, всегда называю ваше имя, Леночка». Она очень мило рассмеялась и тряхнула копной волос. В ее томных синих глазах заплясали веселые бесенята. «Я так и знала, Леша», — нацелила на меня пальчик учительница. «Мне, кстати, понравилось, как ты меня назвал. Я хочу, чтобы ты повторял мое имя всякий раз, как будешь кончать». «Договорились», — прохрипел я, невольно сжимая рвущийся из штанов член. От нее не ускользнуло мое рефлексивное движение, и мою ладонь накрыла ее ладошка, еще крепче прижимая к паху. «А вот сейчас мы это и проверим, малыш». Она обошла парту и жестом показала мне подвинуться. Стул под моим задом со скрипом проехал по вытертому линолеуму. «А Леночка, к черту официоз, в сексе нет сословий, оргазм уравнивает всех». Сноровисто расстегнула пуговки и избавилась от блузки. Следом за блузкой ее последовала и юбка. Учительница явила мне всю красу своего тела, прикрытого в самых сокровенных местах ажурными черными трусиками и таким же лифчиком, которые очень шли к ее чулочкам. Я пожирал голодным взглядом ее тугие полушария груди, плоский животик с манящим пупком, крутые бедра и стройные ножки. И будь я проклят самим богом Эросом, если ее трусики в районе лобка не намокли. Леночка опустилась на коленки и расстегнула мою ширинку. Я приподнялся, помогая ей. Она резво стянула с меня брюки вместе с изрядно подмокшими труселями и тотчас, словно атакующая тигрица, впилась пальчиками в мой скользкий и напряженный до предела член. «А ты уже почти готовенький, малыш, да без базара. Происходи все в реальной жизни, я бы уже обкончался. Но здесь, в мире фантазии талисмана, я хозяин и своим желанием и физиологии. Кончать буду позже». Училка смачно поцеловала головку моего члена и торопливо, словно боясь опоздать, заглотила его почти полностью. Она впилась ногтями в мои бедра и сноровисто начала сосать мой член, работая жарким и влажным ротиком, как в исступлении. Ее голова двигалась как поршень, и я ухватил ее за волосы, ускоряя движение. Я стонал от наслаждения, а Леночка, не переставая шумно сосать, подняла вверх большой палец. «А что, я и так знаю, что молодец». Почувствовав, что момент истины близок, я с сожалением прервал ее движение. Леночка страстно поцеловала меня в губы и жарко шепнула: «Рокировка». Она резво вскочила на парту и широко раздвинула ножки. Я живенько стянул с нее трусики, а перед моим носом уже закачался кружевной лифчик. Лена засмеялась и приподняла свои упругие груди. Я тут же приложил ладони к ее дынькам, ощущая, как набухшие розовые соски уткнулись влажными кончиками мне в ладони. «Ну, приступай же, двоечник». Я наклонился и уткнулся меж ее разведенных ног, устремляясь ртом к гладко выбритым нижним губкам. Мой язык проник во влажную ароматную щелку и принялся исследовать ее глубины. Учительница ухватила мои волосы и с силой надавила, вдавливая мое лицо в свою промежность. Справедливо, мы поменялись ролями. Минут пять я вылизывал ее писю и ласкал клитор, пока с гортанным стоном она не стала бедра, едва не придушив меня, и не начала бурно кончать, оросив мои губы терпкой ароматной жидкостью. «Кажется, я заработал за этот урок пятерку», — отстраняясь, выдохнул я. Она затуманенным от страсти взором смотрела на меня и негромко постановала: «За целую четверть, родной». Леночка игриво оттолкнула меня и, соскочив с парты, повернулась ко мне спиной, оперлась локтями о поверхность стола и сильно изогнулась в пояснице. Я, отступив на шаг, залюбовавшись ее идеальной попкой. «Но что это? Мне показалось, что меж сочных округлых дынек сверкает что-то изумрудное». Я нежно раздвинул ее ягодицы. «Так и есть», — моему взору предстал зеленый камушек, торчащий прямо из ее попочки. «Анальная пробка». Прав был Юрок, наша русичка даже на уроках не слазит с хера. Я ухватил за навершие пробки и потянул. Пробочка с легким чмоканьем вышла из ануса. Я завороженно уставился на круглую розовую дырочку меж шикарных ягодиц, которая так призывно манила. Не теряя времени, я направил член, эту благодать и надавил. Головка, а за ней и ствол с легкостью проникли я подготовленную попочку. Я с кряхтением начал засаживать ей, ухватив за бедра. Это было нечто. Я чувствовал, что долго не продержусь. Такой был балдеж. И тут мне в жопу засадили. КХМ, КХМ, ребята, не спешите с выводами. Спокойно. Ваш старый добрый Леха Грачев не поменял ориентацию, внезапно став вождем племени лпшников. Ничего такого. Он по-прежнему любит именно девчачьи попы, в одну из которых он сейчас с таким остервенением долбится. Просто мне в сраку реально что-то вонзилось, острое и болючее, да до такой степени, что я взвыл благим матом, и моя вымышленная реальность рассыпалась осколками разбитой чашки. Я очнулся, матюгаясь, на чем свет стоит, и лапая себя за жопу. «Да что за уйня тут происходит?» В праведном гневе возопил я, соскакивая с кровати. Я резко выдернул то, что так подло и больно впилось в мой обнаженный тыл, и неверяще на это уставился. Вилка. Мой не успевший разрядиться член обмяк вялой тряпочкой, как пиратский флаг в штиль. Вилка. Небольшая, изящной формы, размером с чайную ложечку и блестевшая серебром. Что за яцкий сервиз? И как эта параша оказалась в моей постели, под моей задницей, в результате чего я напоролся на нее в самый ответственный момент? Я с величайшим негодованием сжимал в кулаке эту сраную вилку, пока не понял, что это вовсе не вилка. Неверяще я поднес сей предмет к носу. Три зубца, зазубренных на кончиках как гарпуны, навершие, переходящие в древко наподобие копейного. Да это же трезубец в миниатюре, долбанные вилы какого-то долбанного аквамина. И как только эта хрень тут оказалась, я стоял голый, неудовлетворенный, злой до безумия, сжимая в руке миниатюрный трезубец и охреневающий от всего происходящего. В моей квартире кто-то поселился, и этот кто-то теперь жил со мной бок о бок. И он же, падла, побывал в моей кровати и забыл в ней свой гребанный инвентарь, или специально подложил. Полная шляпа, короче. Я со стоном рухнул на постель, а до утра еще так далеко. Глава 5, история 7, секс в стиле Дикого Запада, яху-у-у. Я опрокинул в глотку стаканчик текилы и прислушался к ощущениям организма. Забористое пойло, термоядерная жидкость обожгла пищевод. Да уж, это вам не кока-колу по кафешкам посасывать. Тут все серьезно, тут земля пионеров и трапперов, тут убивают за пару сапог, а верный кольт милее любой шлюхи. Это мир мустангов, бизонов и еще не прирученных индейцев, это мир Дикого Запада, вашу мать, это суровый фронтир. И я, шустрый Алекс, один из сыновей этой земли, будь я проклят. Я сидел в самом лучшем заведении на много миль вокруг и наслаждался каждым глотком огненной воды. Заведение называлось «Убей печени» и совмещало в себе функции салуна, корчмы и борделя. Стоило ли говорить, что мне здесь очень нравилось, и я проводил в своем уголке на втором ярусе, наблюдая за входом, долгие часы свободного времени. И не я один. Салун почти всегда, с наступлением вечера, был набит до отказа. Местные фермеры, работяги-наемники с железной дороги, трапперы, ковбои и искатели легкой наживы. Кого тут только не было. Не было только краснокожих и нигеров, вход которым был заказан. Хозяин салуна, толстый Джим, был готов подтвердить это неписанное правило и кулаком, и винчестером. Сейчас он стоял за барной стойкой и едва успевал выдавать бутылки с виски и текилой, и наполнять кружки пивом. С полдюжины разбитных девиц порхали по залу, разнося выпивку и нехитрую закуску. Десятки грязных лап при каждом удобном случае хватали их за жопы, вызывая притворное негодование. В углу, на небольшом возвышении, наяривала местная кантри-группа, выдавая на бандже и дудках забористый дикозападный рок-н-ролл. Вообще класс. Из открытых кухонных дверей доносился одуряющий запах горелого мяса, жареного лука и чего-то, у чего просто не было названия. Тони, шеф-повар, а в прошлом коновал, некоторые рецепты салуной жрачки предпочитал хранить в строжайшем секрете. Но я подозревал, что добрая половина завсегдатаев каждый вечер подчуется тушенными опоссумами. Парочка унылых негров в обносках и с метлами наготове стояли у входа, готовые по первому сигналу хозяина приняться за уборку. Внешне они ничем не напоминали Дензела Вашингтона. Но что они делали внутри «Убей печени»? Все просто. Эти шоколадки были своими, и на них никто не обращал внимания. Попробовали бы они только заикнуться о важности черных жизней, ха. Внизу, в зале, веселье шло на полную катушку. К потолку взлетали взрывы хохота, отборная ругань, аккорды тяжелого кантри, звон кружек, клубы вонючего сигарного дыма. Наверху галереи, подковой опоясывающей первый этаж, было на порядок спокойнее. Отсюда можно было попасть в комнаты к местным девочкам. Собственно, поэтому я и предпочитал проводить досуг именно здесь, за бутылочкой крепкого напитка. Из-за выходящих на галерку закрытых дверей доносились охи-ахи. Салунные шлюшки уже трудились вовсю, забавляя здешнюю клиентуру и зарабатывая доллары. Я тоже собирался, как добью пузырь, наведаться к своей любимой подружке Мэри. Рыжая бестия была чертовски хороша в кроватке и не чуралась экспериментов. Дикозападная публика была не особо прихотлива в сексе, предпочитая давить девок пузом, и не думая больше ни о чем. Я же научил Мэри и Минету и Аналу и много чему. Она была в бешеном восторге. Я в ее глазах выглядел минимум Леонардо Ди Каприо или Джонни Деппом. Кстати, одетый с иголочки, с вороненным кольтом у бедра и надвинутым на лоб Стетсоном, я и похож был на кого-то из них. А что, имею полное право. Я остановил пробегавшего мимо меня мальца лет 12, прижимающего к животу ведерко с колотым льдом. «Санчо, не гони коней, ты не видел, у Мэри сейчас свободно, с вечера еще никто не заходил, мистер Алекс, сэр», — затараторил мальчишка, преданно поедая меня взглядом. «Я был его кумиром, разве не видно? Отлично, отлично, держи, малец», — я сплюнул через перила, надеясь, что попаду на чью-то плешивую башку, и бросил пацану серебряный доллар. Санчо ловко поймал монетку и помчался дальше. Я со скрипом закинул на столик остроносые, звякнувшие шпорами сапоги, и откинулся на спинку стула. В бутылке было еще на 2 пальца спиртного, и это добро, будь я проклят, не пропадет. После последнего удачного дельца моя мошна была набита монетой, так что я мог себе позволить немного расточительства. Шустрый Алекс умел добывать деньгу. На просторах Дикого Запада он чувствовал себя как рыба в воде, как член в ПСД. Со мной шутки были плохи, и лишний раз не находилось смельчака, готового испытать мой кольт на меткость. Единственный, кто не боялся бросать мне вызов, и то в силу врожденного скудоумия, был Билл Спенсер по прозвищу Дикий Хряк. Он меня на дух не переносил. Я же мирился с его существованием. Без него было бы гораздо скучнее. Мы и враждовали из-за того, что свое прозвище он получил с моей легкой руки. Но с этой отрыжкой жизни ухо следовало держать востро. Что-что, а стрелять Дикий Хряк умел не хуже меня. Я опрокинул в рот очередную порцию, когда в зале раздался выстрел. Пуля пробила потолок, засыпав бушующую внизу публику побелкой. Кто-то весело заорал, его поддержал пьяный рев и женские визги. Я и бровью не повел. У меня были не только яйца железные, но и нервы. Все как всегда. Это Дикий Запад, ребята. Двойные двери салуна распахнулись от мощного пинка и едва не слетели с петель. Внутрь ввалилась весьма колоритная компания, и я даже привстал, чтобы лучше видеть дальнейшее. Веселье только начиналось. В заведение местного досуга и быта пожаловал сам Билл Спенсер, легок на помине. Дикого Хряка сопровождала неизменная группа поддержки, состоящая из 3 опытных вестминов, а в миру обычных головорезов, по которым давно плакала веревка. Они всегда стояли за спиной Билла и напоминали шакалов на подхвате у волка.